Основной элемент постановки вебтунов — кадр. Основным и важным направляющим элементом страничного комикса является панель. На странице комикса это соответствует кадру в фильме. Вебтуны не имеют четких границ, как страничные комиксы, но есть элементы, соответствующие панели. Кроме того, хотя используемые для комиксов и вебтунов форматы различаются, из-за чего методы постановки не совсем одинаковы, основные инструменты все-таки схожи. В комиксах панель занимает место на странице и указывает последовательность, тем самым создавая причинно-следственные связи истории. Чем больше места занимает панель, тем дольше на ней задерживается взгляд читателя. Возможно, в вебтунах вы видели сцены, где рисунок редко останавливается, даже если вы прокручиваете их в течение длительного времени. Если информации мало, вроде диалогов или повествования, то такие кадры удерживают внимание читателя, усиливают лиризм сцены. При появлении диалогов, повествования, звуковых эффектов и прочего чувствуется динамичность, даже если кадр длинный. И наоборот, по мере того, как размер кадра становится меньше, время просмотра сокращается. Время пребывания читателя в кадре варьируется от его размера. При создании детективной истории нужно давать подсказки, но не позволять читателю их замечать, поэтому размер кадров должен быть небольшим. С другой стороны, если сцена раскрывает тему всего произведения, кадр должен быть большим, поскольку его нужно рассматривать долго. Если размер одинаковый, эффект будет другим. Давайте почувствуем разницу, когда размер увеличивается постепенно и когда внезапно. В производстве вебтунов роль кадра заключается в разделении пространства. И когда они располагаются по задумке автора, создается определенный порядок. Последовательность, созданная путем сегментирования и сортировки в соответствии с замыслом автора, создает историю с причинно-следственными связями. Таким образом, раскадровка служит основным направляющим и отражающим время инструментом. Персонажи, фон, объекты, звуковые эффекты, речевые облака и диалоги расположены так, как задумано автором. В страничных комиксах было важно расположить панели так, чтобы читатели могли легко их прочитать. Все потому, что историю нужно было рассказать, разделив на части и разместив на листе бумаги. С вебтунами все иначе. Вертикальное пространство не ограничено. Вам нужно лишь выровнять все по центру и ширине. Мысленно нарисуйте круг в центре монитора и включите фильм 2015 года «Безумный Макс. Дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера. В этой картине много напряженных сцен и погони, поэтому кадры часто меняются. Но, несмотря на динамику, главные герои, действия и объекты не покидают центр экрана. То же самое касается и раскадровки в вебтунах. Размещайте важные вещи в центре по ширине. Одно из отличий в постановке кадра в вебтуне по сравнению с бумажными комиксами — наличие у вторых пространства между панелями. В бумажных комиксах каждому автору выделялось определенное количество страниц и было пропорционально репутации автора. Поскольку последний не мог по своему желанию увеличивать или уменьшать количество страниц, ему приходилось создавать историю эффективно и экономно, используя предоставленное пространство. Вебтуны же не имеют ограничений по размеру канвы. Если в бумажных комиксах размер пространства между панелями фиксированный, то в вебтуне пользоваться полотном можно без ограничений, так как панель просматривается через прокручивание страницы. Поэтому исчезает необходимость в фиксированном размере промежутков между панелями. В вебтунах нет конкретного постановочного элемента, который можно было бы назвать пространством между панелями. Он занимает большую площадь и читается более плавно.